Параграф 3. Философия как общая методология. Метод и методология. Теория и метод. Методы зарождаются в практической деятельности людей, как ее обобщенные приемы, сообразующиеся со свойствами и законами действительности, с объективной логикой вещей, на преобразование которых направлена деятельность человека. Следовательно, методы практической деятельности характеризуют исторически сложившиеся и социально зафиксированные способы чувственно-предметного воздействия человека на мир. На этой основе формировались и мыслительные, а впоследствии и теоретические приемы освоения и преобразования действительности, складывались в процессе развития науки теоретические методы, представляющие собой совокупность приемов и операций ума, направляющих его на путь, ведущий к истине. Выбор методов обусловливается как природой изучаемого явления, так и задачами, которые ставит перед собой исследователь. При прочих равных условиях именно метод во многом предопределяет глубину проникновения в сущность объекта исследования. Каждая наука вырабатывает свои методы исследования, и в настоящее время система методов науки столь же разнообразна, как и сама наука. Это обусловливает необходимость классификации научных методов. Среди всего разнообразия методов можно выделить такие, которые используются только одной наукой, характеризуя ее специфическую область исследования. Эти методы называются частно-научными или конкретно-научными. Соответственно, общенаучные методы – те, которые используются целым рядом определенной группой наук. Философия же является собой всеобщий метод, ибо ее предметом исследования в данном случае выступают наиболее универсальные принципы мышления, всякого познания. Порой наивно полагают, что философия, в силу всеобщности своего метода, способна давать истинное знание в конкретной научной области. Нет ничего нелепее и вреднее этого заблуждения. Даже представить себе невозможно, чтобы с помощью одних только общих принципов кому-то удалось, например, смастерить стол. Этот нарочито утрированный пример позволяет наглядно показать всю абсурдность подобной мысли. Такое понимание методологической функции философии превращает ее в набор застывших и неизменных рецептов и отказывает ей в самом главном, основном, необходимом – в способности развиваться и обогащаться реальной исторической и научной практикой. Между тем, любая попытка превратить теорию, которой мы руководствуемся, в набор застывших схем и рецептов, годных везде и на все случаи жизни, решительнейшим образом противоречит сущности, духу марксизма-ленинизма. Материалы 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, страница 5. Философские методы не определяют однозначно линию творческих поисков истины. Здесь в конечном счете решающее слово принадлежит практике, жизни. Каждый метод дает возможность познавать лишь какие-то отдельные стороны объекта. Отсюда возникает необходимость во взаимодополнительности методов, что обусловлено также и тем, что каждый метод имеет определенные пределы своих познавательных возможностей. Философские методы, будучи универсальными, являются необходимым условием решения разнообразных конкретных задач, но не подменяют собой специальных, частно-научных методов, а конкретизируются ими. Если специальные методы выступают как частные приемы раскрытия закономерности исследуемых объектов, то философские являются приемами исследования тех же объектов, с точки зрения раскрытия в них всеобщих законов движения и развития, разумеется, по-особому проявляющихся в зависимости от специфики объекта. Естественно, что необходимость выбора и обоснования методов, выяснение их соотношения породило и специфическую область философского и научно-теоретического знания, методологию. Это система исходных принципов или начал, обобщенных способов, методов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учения об этой системе. Таким образом, философская теория выступает и в качестве содержательного теоретического знания, и в качестве общей методологии. Каково же в таком случае соотношение в ней теории и метода? В общем виде это соотношение можно представить так. Если теория есть результат процесса познания, то метод – это способ достижения и построения этого знания. Однако, если в частно-научном знании способ достижения его, как правило, не входит в результат, в само это знание, ибо оно отражает конкретный фрагмент реальности, а метод как бы надстраивается над зданием, над содержательной частью теории, то в философии каждое теоретическое понятие, положение выступает одновременно и методологическим принципом. Философская теория и есть одновременно метод. В силу этого философия выполняет общую методологическую функцию для всего научного познания.